Понимаю, что вас может очень тянуть друг к другу. Это основано на непосредственном отклике организма. В восьмом шаге мы уже говорили о том, что первоначальной реакции не следует доверять, когда речь идет о прогнозах на будущее. Конечно, если за исключением непосредственной тяги вас ничто больше не связывает, надо осознать это и не спешить. Совет один. По крайней мере, 7 раз встретиться, прежде чем ложиться в постель. Это будет нашим с вами правилом 7 встреч. Не зря говорят: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Между прочим, подсчитывая встречи, имейте в виду, что несколько встреч в день не считаются. Другими словами, если вы вместе позавтракали, пообедали, потом сходили в ресторан, а потом еще в кино, это не 4 встречи, а только 1. Длинная, хотя хорошая. Так держать. Благодаря этому правилу вы дадите вашим отношениям развиться и укрепиться, прежде чем вы проверите их на прочность сексом. Конечно, если вам просто хочется секса на здоровье. Можете прыгать в койку хоть в первые 15 минут. Это ваше сугубо личное дело. Однако ваша цель не мимолетная связь, а нечто более прочное. Может, кто-то из вас скажет: а вот мои друзья переспали при первой же встрече, а сейчас они много лет счастливо женаты. Есть и такие пары, как и есть те, кто встретил свою любовь, когда меньше всего этого ожидал. Все в нашей жизни случается. Просто статистика – неумолимая вещь. Шансов на то, что это случится с вами, очень мало. Но что же делать, спросите вы, если ваше свидание уже 4-е и даже 6-е, а он вам очень нравится? Поздний вечер. Вы возбуждены, вас очень тянет к нему, вы еле сдерживаетесь. Что вам делать? Примите холодный душ. Страсть – это прекрасно, и я понимаю, как вам этого хочется, так насладитесь ощущением предвкушения. Это потрясающее ощущение, когда ты ждешь объятий, и твое тело все напряжено и наполнено такой страстью, что от малейшего прикосновения ты готов взорваться. Растяните это удовольствие. Насладитесь. Очень хорошо, что вас обуревают чувства. Просто не позволяйте им управлять ситуацией, иначе вы никогда не пойдете дальше постели. Конечно, не надо доводить все до абсурда и при первом объятии сказать: «Мне бы очень хотелось заняться с вами любовью, но я тут читала книгу, и там говорят, что нужно дождаться 7-го свидания». Если это правило не стало вашим, оно не сработает. Заранее решите, как вы будете вести себя в подобной ситуации. Только тогда вы будете действовать в соответствии со своими лучшими интересами. Вы сможете справиться с собственными желаниями, когда настанет момент. Научитесь говорить «нет». Скажите: «Мне очень хотелось бы, меня к тебе тянет, ты мне очень нравишься, но я хочу немного подождать, пока мы не узнаем друг друга получше».